Глава пятая. Гвоздь считал себя подготовленным человеком. Ко всему. Пробежать марш-бросок в 10 километров, нагруженным как ослик, легко. Если надо, можно и 20 вытянуть. Но сегодняшние сутки выдались слишком суматошными. Идя по редкому леску из тонких, тянущихся к солнцу сосенок, Гвоздев почувствовал, что ноги становятся ватными, а дыхание, благодаря содержательной беседе с Ромой Ромео, сбилось окончательно. «У тебя еще завод не кончился?» Гвоздь опустился на поваленное дерево, как на скамейку, и с облегчением вытянул ноги. «Нет, я перед выездом зарядился под завязку». Рома присел рядом и окликнул ласку. «У нас привал». Вопреки ожиданиям безопасника, девушка, мерно вышагивающая впереди, остановилась и, помедлив пару секунд, вернулась к своим спутникам. Присела рядом с Гвоздевым. Тот заметил, что ласка нервно кусает губы. «Сейчас я тебе продемонстрирую, зачем нужны моды», — весело хмыкнул Рома, и его рука снова трансформировалась в мультиинструмент. «Эй, не смей к ней прикасаться!» Гвоздь увидел, что Рома нацелился на висящую на его шее мину. «Ласка, лучше ты сними!» Девушка махнула рукой. «Да справится он, не переживай!» Гвоздя еще больше напрягло, что она отодвинулась в сторонку, как бы давая пространство для работы парнишки. Но это могло быть продиктовано желанием оказаться подальше от точки подрыва. Выбора у Гвоздева не было. Сама девушка не горела желанием немедленно избавить его от опасного подарка. Поэтому он прищурился и предостерег Рому. «Если накосячишь, голову отверну!» Ласка хихикнула, и безопасник понял глупость своей фразы. «Если что-то пойдет не так, без головы останется он сам». «Успокойся, она всего четвертого уровня. Только ты не дернись, ладно? А то у нее датчики движения хитрые. Но мы их попробуем обмануть». «Так, теперь вот так?» От напряжения Рома аж язык высунул. Гвоздь окаменел. «Ну попробуй высидеть без движения, когда из твоего мяса буквально с хрустом выдирают адскую машинку с железными крючьями». «Раз, два и готово!» Рома протянул Гвоздеву мину, которая тут же с жужжанием втянула крючки в корпус и подмигнула зеленым огоньком. «Собственность верните!» Протянула руку ласка. «Наглая девка, просто оторопь берет!» Гвоздев поднял мину над головой и хотел было зашвырнуть куда подальше, но ласка с грацией пумы выхватила свою собственность прямо у него из ладони. «Ловкость у тебя на 15-м!» С восхищением посмотрел на девушку Рома. Та кивнула и убрала мину в свой безразмерный плащ. Гвоздь от удивления даже забыл возмутиться. «Если на 15-м уровне люди могут творить такие чудеса, что делают те, кто достиг 100-го? Летают, как супермены, вытянув руки перед собой?» «Что, старикан, отдохнул? Пора дальше двигать». Рома и не догадывался о существовании возрастных авторитетов. Безопасник лишь слегка перевел дух, но признаваться в этом было чревато тем, что Рома мог и тросточку для ходьбы предложить. Гвоздь вскочил на ноги, стараясь выглядеть свежее, чем был на самом деле. «Раз пора, значит пошли». «Я до кузни не дойду», — вдруг с печальным видом сообщила девушка. «Не переживай, в лесу переночуем». Безопасник умел создавать чаще условия чуть хуже, чем в трехзвездочном отеле. «Я не про привал, у меня заряд на 4%. «Заряд? Заряд чего?» — не понял Гвоздь. Проблема ласки была прекрасно понятна молодому инженеру. «Блин, да чем ты думала? Идти на дело с разряженным сердцем?» «Я думала в броневике подзарядиться, а потом в вашей с лектором мастерской. Надо было торопиться, пока челнок не увели». «Хотела бежать бегом, а теперь поползешь ползком», — покачал головой Рома. «Погодите, я не понял. Вы на батарейках работаете?» Гвоздь решил, что знает все об этом сумасшедшем мире. Но нашлась-таки деталь, которая снова удивила его до глубины души. «В сердце встроен аккумулятор, который питает остальные моды. Кончается энергия, и мускульные усилители, которые работали на тебя, отключаются и начинают, наоборот, мешать движению. Такое впечатление, что тонну на себе тянешь», — пояснил Рома. Я бы на вашем месте ходил с зонтиками из солнечных панелей». «Не смешно. Проблема поддержания заряда действительно актуальна до 50 уровня. Там в сердце появится встроенный реактор». «Но сейчас-то его нет. И что, нам эту мадам на руках нести? Не надорвемся? У нее же внутри железа немерено». «Сама дойду», – психанула и соскочила со своего места Ласка. «Ты что?» – Рома принял подколку гвоздя за чистую монету. «Хорошие моды делаются из углеродного волокна и различных видов керамики. Они даже легче костей». «Тогда точно сама доковыляет». Особой теплоты между гвоздем и Лаской не было. Они просто попутчики, которым надо совместными усилиями добраться до точки Б и чуточку друг друга потерпеть в дороге. Процессия двинулась по лесу в том же порядке. Девушка впереди, а Гвоздев с Ромой сзади. Причем безопасника сильно напрягало то, что вышагивали они как на параде, не особо таясь и не ведя разведку. Хотя за ними вроде как суперполицейские охотятся. «Не переживай, у Ласки не зря из шлема антенки всякие торчат. Она искатель, это очень редкая специализация». «И что же она ищет?» «Склады довоенные со старыми технологиями или современные тайники. Находит, взламывает или обходит системы защиты и тащит из них всякие ценные штучки». «Понятно. Воровка на доверии, значит». «Нет, у нее смешанный класс. Немного боец, немного скаут, даже немного инженер. Ну и совсем чуть-чуть воровка», – улыбнулся Рома. «У нее серьезный сканерный массив. Она видит, слышит и чувствует гораздо лучше нашего. Так что расслабься и просто иди за ней». «Антенны в башке – это не главное. Еще и мозги должны быть», – возразил Гвоздев. «Ласка, возьми чуть правее. Видишь, там птицы кружат, кто-то их спугнул». Девушка остановилась, прощупывая сканерами дорогу впереди. Потом кивнула и изменила направление, как и предлагал Гвоздь. «Что будешь делать, когда доберемся до кузни?» – спросил Гвоздев. «Попробую куда-нибудь устроиться. Ты же видел, что с моим прошлым работодателем несчастный случай произошел». «У тебя в этой кузне есть какие-нибудь связи? Можешь выйти на людей, знакомых с арбитрами?» Гвоздь не оставлял надежды разыскать похищенный экипаж Пилигрима. «Ты что? С ними стараются вообще никаких дел не иметь. Арбитры вроде как добро. Но у этого добра такие кулаки, что все их стараются обходить стороной». «Эти добряки начали стрелять прежде, чем мы «здравствуйте» успели сказать. И у них мои люди». «Сочувствую, но...» Глубокие соболезнования Рома выразить не успел. Гвоздь вдруг запнулся и застыл, как вкопанный. Ему было отчего сбиться с шага. Перед глазами появилось сообщение от его военного чипа. «Найдена несущая частота маяка. Код объекта НВИ-18-375, координаты 56.710-83.101. «Недалеко, и код объекта явно военный. Придется все-таки Роме немного с трудоустройством подождать. Конечно, этот неизвестный объект также может оказаться выжженными развалинами, но Гвоздева не оставляла надежда, что хоть какие-нибудь военные структуры должны были уцелеть». Но не могла гигантская армейская махина исчезнуть без следа. Пусть и за 100 лет. Прапорщики обязательно должны остаться в целости и сохранности. Они ведь как тараканы, способны пережить ядерную войну, падение метеорита и ледниковый период вместе взятые. «Эй, народ, дело есть!» – окликнул девушку и парня Гвоздь. «Нам тут по дороге в одно место забежать надо. Привет передать».